Александра Яковлева. «Иные». Читает Айгель Гайсина специально для Букмейта. Пролог. Снег искрился на солнце, по-зимнему слабым, коротким. За несколько светлых часов нужно было успеть много и матери помочь по хозяйству, и проверить в лесу силки. Пекка, самый старший из деревенских ребят, уже кричал на всю округу, собирая мальчишек, с которыми несколько дней назад ставил растяжки. Уговор оставался прежним. Кому что не попадется, все делим пополам. Дюрги наскоро дочистил хлев и, бросив как попало инструмент, на бегу нахлобучил старую отцовскую шапку. Подхватил снегоступы. Младшая сестра Пекки, Анники, тоже зачем-то увязалась в лес. Она путалась в слишком большом для нее тулупе, едва поспевала за другими, но уверенно шла на своих детских снегоступах, хоть и самой последней. Прокладывая тропу по замерзшему озеру, Пекка то и дело покрикивал. «Не отстаем, малышня! Дюрга, гляди там за Анни хорошенько!» Тогда Дюрги стал глядеть хорошенько. Да так, что Анники быстро набрала снегу за шиворот и в валенке, а щеки у нее раскраснелись от мороза и смеха. Дюрги еще подначивал. «Вот и чего не сидится у печки? Не женское ведь дело за зверем ходить. Вся твоя наука в доме. Хочу и хожу!» — отбивалась Анники, закидывая его снежками. «Пекка, скажи ему!» Но Пекка, тропивший путь, не обращал внимания на их возню. И Дюрги, весь в снежном крошеве, безнаказанно скакал вокруг Анники зайцем-беляком, сам едва понимая, что с ним такое происходит. Хотелось смешить соседскую девчонку и валять в снегу, чтобы в другой раз подумала, как ходить с ним, Дюргием, на промысел. Подумала и, может быть, снова пошла. «Да ты, наверное, просто влюбилась в кого-то из нас. Вот и потащилась», — дразнился он. «Или ждешь заморского принца?» «А вот и жду», — выпалила Анники, бросая в Дюргия новый снежок. И добавила совсем как взрослая. «Все равно тут не в кого влюбляться». Дюрги посмеялся, но только чтобы не выдать себя перед девчонкой. Острая обида занозой засела где-то под ребрами. Он припустил за остальными мальчишками так, что Анники едва поспевала. Дюрги даже немного позлорадствовал про себя. Конечно, в любви эта пиглица совсем ничего не понимала. Другое дело Калгана, ее мать. Еще не старая и красивая, она потеряла мужа на войне и до сих пор ходила по деревне во вдовьем платке. Вот она, наверное, кое-что важное знала про любовь. А Анники просто за ней повторяет. Этим Дюрги и утешался. Вскоре он заметил, что один снегоступ у Анники разболтан. Ей то и дело приходилось останавливаться, чтобы поправить крепеж. А тут еще Пекка крикнул. «Ну чего тащитесь?» Пришлось оставить на время обиды и вернуться за Анники. Присев рядом, Дюрги поставил ее ногу себе на колено и подтянул ремень как следует. «У тебя полозья треснули, ты знаешь?» — сказал озабоченно. «Занеси потом моему отцу, он посмотрит». Анники покачала головой. «Пекка сам все починит, я ему скажу». Когда вошли под темные, со снежной проседью сосны, Анники остановилась, запрокинув голову и сдвинув со лба пуховый платок. Дюрги тоже замер, уставившись в прозрачно-голубое зимнее небо. В высоких кронах пели, переливаясь колокольчиками, птицы. «Знаешь, кто поет?» — спросила Анники. И тут же сама ответила. «Это вот синица. А там, слышишь, аляпка». Она накрыла нос красной варежкой, чтобы немного согреть. Пар, прорываясь влажными облачками, устремлялся вверх. И Дюрги, слушая звонкую птичью ругань, любовался тем, как он клубится на морозе. «Анники, Дюрга!» — позвал Пекка издалека. «Не отставайте!» Но тут же гаркнул не своим голосом. «Не подходить!» Конечно же, все побежали. И Анники тоже, скрипя треснувшими полозьями и теряя снегоступы. Пекка стоял на поляне напряженный, словно готовый к бою, и пристально следил за густым ельником. Силки были пусты, но капли крови на снегу говорили о том, что кто-то все-таки попался. Вот только стал чужой добычей. Из ельника на детей глядела стая волков, по-зимнему голодных. Один маленький зверек их только раздразнил. Молодые стали окружать Пекку, а вожак пошел прямо на него. Черная волчья губа подрагивала, обнажая клыки. Пекка замахнулся веткой, которую где-то подобрал, но ветка была короткая и не страшная, так что волк не отступил. Для сильного зверя человеческий детеныш — легкая добыча, так всегда говорил отец Дюргия. Легче, чем загнать зайца или повалить оленя. Мягко и бесшумно волк прыгнул с места, целясь Пекке в лицо. Дюрги ничего не успел сделать, да и не смог бы. Единственное, что получилось, перехватить Аннике, которая бросилась на помощь брату. Аннике завизжала, выбиваясь, и от этого визга Дюргию заложило уши. Казалось, в голове звенят тысячи маленьких птиц-колокольчиков. Воздух вокруг задрожал, поплыл волной. Волна превратилась в ветер и ударила с такой силой, что сбила с ног и Дюргия, и остальных мальчишек. Выпустив Аннике из рук, Дюргий взмыл воздух, ударился спиной о ствол дерева и упал лицом прямо в сухостой. Одна торчащая из снега ветка оказалась с острой обломанной вершиной. Щеку хлестнуло ослепительной болью. Дюргий взвыл, чувствуя, как по шее бежит горячее. Упав лицом в снег, он нагреб побольше на рану, чтобы остановить кровь и унять боль. Щеку дергало, глаз начал потихоньку заплывать, но все еще хорошо видел. Значит, не пострадал. Что это было? Взрывчатка? От отца Дюргий слышал, что после войны кое-где находили припрятанный динамит. Но не в их краях, не в лесу около родной деревни. Едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться, Дюргий приподнялся. О себе он почти не думал. Только об Аннике. Как она? Жива ли? Он боялся увидеть самое страшное, но первое, что бросилось в глаза — волки. Словно невидимая рука великана разметала стаю во все стороны. Их мягкие меховые тела, раздавленные, переломанные, недвижно лежали под деревьями. Сосны вокруг поляны согнуло, как после урагана. И снег, осыпавшись с ветвей, припорошил и волков, и брызги крови на снегу. Все выглядело так, будто произошло давным-давно. Будто волки сами умерли или просто уснули колдовским сном. Аннике была жива. Она стояла на коленях посреди поляны, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Рядом с ней на снегу лежал Пекка, смотрел в небо широко распахнутыми глазами. Крепко стискивая руку брата, Аннике плакала навзрыд. «Пекка!» — звала она. «Пекка! Это не я! Я не хотела!» Остальные ребята понемногу приходили в себя. Только Пекка не шевелился. Кое-как поднявшись, залепив рану снегом, Дюргий бросился за помощью. Где-то тут, неподалеку, работал его отец. Оставалось только добежать, успеть. И Дюргий бежал, проваливаясь по колено в снег, запинаясь о коряги и пни. Он летел через лес напрямик, одному ему известной дорогой. Вот уже совсем близко стучат топоры, визжат пилы. Кто-то даже поет для бодрости. Выкатившись на вырубку в распахнутом тулупе, весь окровавленный, Дюргий со всего маху налетел на отца. Тот как раз тащил охапку смолистых чурбаков. Увидав сына, охнул, разом уронил всю вязанку. «Дюрга! Что ты? Волки!» Только и смог выдохнуть Дюргий. От быстрого бега все слова, казалось, растерялись по дороге. «Там! Волков!» «Да ты толком говори!» — потребовал отец. Под его строгим взглядом Дюргий собрался и кое-как объяснил. «Там! Аннике! Волков! Заморила! И Пекку!» Больше отец ничего не спрашивал. Кликнув мужиков и подхватив сына, резво побежал по его следам. Обратный путь показался Дюргию вечностью. Когда они, наконец, выскочили на поляну, многое изменилось. Лишь мертвых волков все так же заносило поземкой. Мальчишки окончательно оправились и сгрудились вместе под раскидистой сосной. Все, кроме Пекки. Тот лежал на прежнем месте, раскинув в стороны руки. Изо рта поднимался живой, теплый пар, а губы дрожали. Увидев, что Пекка живой, Дюргий вскрикнул от радости, но почти сразу понял, что Пекка плачет. Дюргий никогда не видел, чтобы он плакал, разве что когда был совсем маленьким. Аннике лежала рядом с ним, почему-то ничком. Расщепленный снегоступ до сих пор цеплялся за ее валенок. Дюргий застыл, не в силах подойти и узнать наверняка, что с ней не так. Вместо него к детям колганы шагнул отец. Мельком взглянув на Пекку, он нагнулся над Аннике, осторожно перевернул ее. Потом взял на руки, словно тряпичную куклу. Рука в красной варежке свесилась и замаячила гроздью переспевших ягод. Дюргий встретился с отцом глазами, и тот покачал головой. Рану на щеке обожгло, защипало. Теплая кровь, едва схватившаяся от холода, снова потекла, но теперь вперемешку со слезами. Все синицы и оляпки, спугнутые, давно улетели, и на притихшей поляне его всхлипы было слышно слишком хорошо. В лесу остались только вороны. Расправив крылья, они молча кружили над их головами, опускаясь все ниже и ниже.